каждая вещь индивидуальна и несет в себе частицу души своего создателя. Поэтому, если вы питаете надежду разобраться в часах и вернуть их к жизни, то основная ваша задача — постараться понять душу создателя и работать, так сказать, в ее пространстве. В Штатах и Канаде говорят «отремонтировать часы». Плохое слово. Потому что если вы хотите вдохнуть в часы жизнь, то просто отремонтировать их невозможно. Я оживлял часы. А лучше всего получалось у меня сонари, музыкальным механизмом для часов. Вы знаете такое устройство с боем. Хотя разобраться в этом особенно трудно. Вам всем наверняка доводилось слышать старинные часы, которые бьют так, словно ими управляют дряхлые сухорукие гномы. Ноты звучат неправильно, без уверенности и достоинства, которых вы ждете от хороших часов. Хитрое дело вернуть достоинство часам, если за ними не было ухода, если ими неаккуратно пользовались или они просто состарились. Я это умел, потому что понимал время. Я говорю о моем собственном времени и о времени часов. Многие мастера мыслят только в рамках собственного времени, которое они оценивают в деньгах. Они скажут вам, что нет смысла возиться со старинными часами, потому что стоимость работы будет почти равна стоимости вещицы, когда ее удастся вернуть к жизни. Я никогда не думал о том, сколько времени у меня уйдет на ту или иную работу, и не брал деньги повременно. И не потому, что я не ценю свое время, просто я понял, такой подход ведет к спешке, а это губительно с точки зрения возвращения часов к жизни. Наверное, я зарабатывал меньше, чем если бы брал деньги пропорционально затраченному времени. Но зато я приобрел репутацию, которая сама по себе была неплохим капиталом. У меня появилась сноровка в работе. Частично она основывалась на понимании старого металла, к которому нельзя относиться как к современному, а частично на безграничном терпении и презрении к времени. Эту способность я приобрел, сидя в Абдулле, где время не имело никакого значения. Наверное, самое большое мое преимущество над всеми, кто хотел делать то, что делал я, состояло всего лишь в отсутствии у меня какого-либо образования и в свободе от иллюзий и набивших оскомину истин, которые образованию сопутствуют. Я ничего не имею против образования. Для большинства людей это насущная необходимость. Но если вы хотите стать гением, то должны попытаться либо вообще обойтись без него, либо трудиться в поте лица, чтобы избавиться от того, что вам навязали. Образование для заурядных людей. И оно лишь усиливает их заурядность. Конечно, оно делает их полезными, но в самом утилитарном смысле. И вот я стал специалистом по старым часам. Я знаю множество часов самой тонкой работы из лучших мировых коллекций. Знаю, потому что я их восстановил, вернул к жизни, снабдил миниатюрными новыми детальками, но всегда из старого металла, иначе это было бы подделкой, вернул первоначальное достоинство их музыкальным механизмам. Делая все это, я оставался таким же безвестным, каким был и внутри Абдуллы. Я был безымянным специалистом, работавшим с часами, которые музей брался в виде особой услуги обследовать и привести в порядок, если это возможно. А когда мои таланты оценили по достоинству, мне не составило труда получить письмо-рекомендацию, обращенную ко всем, кого это может заинтересовать, от хранителя, широко известного в этой области. С этим письмом я отправился в Швейцарию, потому что знал, для хорошего часовщика там всегда найдется работа, а еще потому что не сомневался, когда начнется война, Швейцария сумеет сохранить нейтралитет, хотя ситуация там и не будет безмятежной. Я оказался прав. Случались перебои с едой, все время возникали недоразумения со шпионами, которые не хотели играть по правилам, иногда падали бомбы, как говорили, по ошибке, а может и действительно по ошибке. Ничего удивительного, если страна, со всех сторон окруженная воюющими нациями, которые с одной стороны используют ее нейтралитет, а с другой за этот самый нейтралитет ее же и ненавидят, в общем... Ничего удивительного, если обстановка в стране была несколько нервной, если не сказать истеричной. Но нам повезло. У нас был Анри Гюйсан, который поддерживал порядок. Анри Гюйсан, 1874-1960, швейцарский генерал во время Второй мировой войны, возглавивший армию Швейцарии. Во многом благодаря Анри Гюйсану Швейцария сумела сохранить нейтралитет, и в стране поддерживался порядок.